Матерь Агни-йоги. Чем труднее выдержанное испытание, тем ближе к владыке подход. Так и будем считать, что трудности – это ступени приближения к свету. Главное – не ожесточаться, не сетовать, не жаловаться, обид не лелеять и помнить, и знать, что неотъемлема близость владыки, хотя бы и казалось, что он далеко. Этою верою в то, что недоступно чувствам земным, продвигаются к свету. В сердце владыку принявший к владыке дойдет.